Мы начинаем очередной урок, тес номер 14. Страница Юд Гимель, 13. Еще раз мы ориентируемся по ивритским буквам. Юд Гимель. Внизу у меня стоит один, обычная арабская цифра, но вверху. Слева вверху Юд Гимель. 13. И начинаем Истаклут Пнемит. Комментарий внутреннее созерцание. Добавочный комментарий к тесу. В конце каждой части. Правая колонка, первая строчка. Решит коль црихим ладат шебамаком шееш два лану эсек им иньяним руханиим. Амуфшатим. Три. Мизман. Маком утнуа ואין צריך לומר אם אלוקיות הרי четыре אין לנו את המילות לגלות ולהתבטא Аль-пять едейгем. Шагарей холь оцер гамилот шелану. Гу лакуах шесть. Мегарагшей. Ахушим. Гамидумим. ואיך אפשר שים להסתייע בהם במקום שחוש ודמיון אינם ועושים שולטים שם? כי למשל, אפילו אם תיקח את נכן המילה היותר דקה, כגון אורות, הרי היא דסת גם כן, מדומה ומושאלת מן אור השמש, או אור עדינצית, מורגש של נחת רוח וכדומה. אם כן, איך 12 ייתכן להתבטא עמהם בענייני אלוקות, אשר 13 ודאי לא יציאו למעיין שום דבר אמת. Очень радикальный, очень глубокие основные понятия он дает нам здесь в отношении подхода к духовному. Первое. Решит. В начале всего. Решит коль. В начале всего. Срехим ладат, необходимо нам знать, шагамаком шееш лану, два лану эсек, има и нянима руханиим, что в том месте, где есть у нас занятия духовными вопросами, амуфшатим три мизман, к которые абстрагированы от времени. Маком, место, утнуа и движение. В Эйнцарих ломар, сокращение такое. И что уж говорить им элокиит от божественного, с божественным. Арей 4. Эйн лану это милот легагот. Ведь так вот, нет у нас слов легагот, чтобы выразить, чтобы высказать, улит бате и высказать, и выразить аль в пять идейгем посредством их. Нет у нас слов, чтобы выразить, можно было это духовное, как он говорит нам. И что уже говорить про божественное? Что нет, нам нет у них возможности выразиться, выразить эти понятия. Пять после запятой. Шагарей холи оцер гамилот шелану. Что вот вся сокровищница наших слов. Гу лакуах, она взята, шесть. Мега регешей гахушим амедумим, от ощущений ахушим чувств. Пяти, как сказать, пяти органов чувств, а мы думаем, которые воображаемых. В эхевшар, и как же возможно, сим, лаистаея, бахем, быть, как же возможно, чтобы они помогли нам быть так хорошо сказать, чтобы они могли помочь нам. Бамаком шехуш вадимьон эйнам восемь шертим шам, вместе, в том месте, где ощущение, где чувство и воображение не правят там. Киле машаль, ибо, например, здесь можно было точку поставить. После второго слова в восьмой точке, восьмой строчке можно строчку. Киле машаль, ибо, например, афилу им тиках эт девять амила, что, например, даже если ты возьмешь слово наиболее гайотер дака, наиболее тонкое. Хэгон, как, например, урод света. Гарей ги десять гамкен, то даже и она, тоже и это слово, также медума, также воображаемо. У мушелет и Мушелет мина ор и заимствована от света солнца. О ор или же света 11 мургашель нахат руах вахадумая, которая ощущается ощущаемо в приятности. И так далее. Тоже ощущение света. И так далее. То есть это все воображаемое и ощущаемое. Воображаемое и чувственное. Оно не относится к духовному. Вот это он хочет сказать нам. Имкен. 11 после запятой. Имкен, если так. Эх, 12, итахен. Как же возможно? Как же может быть возможным? Лейта легитбатеме имагем иняна елакут. Выразить ими вопросы, аспекты божественного. Ашер 13. Вода и лоя цию лемаен шум даваремет. Что, конечно же, они не предложат, яцию не предложат, ло яцию не предложат читателю лемаен, заинтересованному в прямом смысле, мы говорим читателю, никакой истины, давар эмет, никакой истины. То есть никакого истинного постижения этими словами нельзя выразить. В. В. Эйн, 14 царих ломар, бамаком, шецрихим легалот, аридей, 15 хамилот гаген, бихтава, аль сейфер, вейбиняней маса, 16 уматан бахохма, Кенагога ба мехакрей холь хохма ашер 17 аз им нехшалим афилу вамила ахат бильти 18 муцлехет лематарата текев Идбальбел Амаен, Вело 19, Емца Ядав, Выроглав Бахоль Айнян Куло. 13, после точки. Вен 14, царих Ломари, что же уже говорить про Бамаком, про в том месте? Шецрихим легалот алидея милота ген, что необходимо раскрыть посредством этих 15 слов, строчка 15, строчка 15 слов, бихтав аль сейфер, на письме в книге, бейненей масау матан бахохма, в аспектах переговоров в духовном, то есть в аспектах вопросов духовных. Кенагуга бемехкарей холя хохма, как это принято в исследованиях других, во всех исследованиях других, другой науки. Ашер, он говорит, другой мудрости. Ашер 17 аза им нехшалим, что если мы споткнемся, то есть ошибемся. Афилу бамила ахат, даже в одном слове понятии, бильти 18 муцлехет лематарата, которая не приведет к успеху, к успеху в ее цели, которое слово не приведет успешно к цели к его, этого слова. Текев и бальбель гамаен, сразу же запутается читатель. Велова 19, емацея давара глав, и он не найдет уже своих рук и ног, то есть концов не найдет. Моя добавка. Рук и ног не найдет, значит концов не найдет. Уже не найдет рук и ног Бахоля и Нянкуло во всем аспекте, полностью. точка. Улефихах, 20. Бахру лахем хахмея хакабала. Сафа моюхедет. 21. Шеэфшар лекаваната, леканута, правильно сказать, леканута, сфат анафим. Ливьот, 22. Шеэйн лану шум магут, о анагага, шель эйзо, 23. Магут баулам азе, шло тигье нимшехет мишораша, 24. Шебаулам гайльо, ведраба, Гадхалат коль ешут, 25 ше баулам азе, гиней ги матхила, меолам гей, 26 гайльон, в ахарках миштал шелет леолам азе. Девятнадцатая строчка после точки. Улефихах, и поэтому, 20, бахру лагем хохмея хакабала сафам юхедет, избрали мудрецы себе, мудрецы кабалы, избрали себе специальный язык. 21, шеевшар леканота, что можно его назвать сафат ганафим, язык ветвей. Лихьот, так как 22. Шеэйн лану шум магут огана гага шель эйсо магут баулам азе, что нет у нас никакого, никакой сущности, или гана гага, или управления. Шель эйсо 23 магут, какого или какой-либо сущности баулам азе в этом мире, шелоти геним шехет, чтобы она не была притянута, мишураша от ее корня, 24, шебаулам гайльон в высшем мире. Тоже можно здесь точечку поставить, чтобы нам было меньше, было удобнее. Вы адраба, и наоборот. Гадхалат коль ешут 25 шебаулам азе, и наоборот. Начало всякого существования 25 шебаулам азе, которое в нашем мире есть. Инейхи матхила меулам 26 Ильё, она начинается с высшего мира. В ахарках, а затем мишталшелет лоуламазе, она раскручивается, или можно сказать, развивается лоуламазе к нашему миру. Точка. Лефихах 27. Мацеу лахем хахамим. Сафа мухана вли торах 28. Шиюхлу лемсор аль-едей иш лерейгу эт асагатам. Бааль 29 п. Увихтав мидор ледор. Ки лакху лахем эт 30. Шеймот ганафим. Шеймот ганафим. Шебаулам азе. Ашир коль шем. 31. Мываэр это цмо. Кеморе ואצבע על שורשו, 32 העליון, אשר במערכת העולמות העליונים. עוד שוואש, נקש בסלובו נסעצ'ין. Важно построить. Вот мы сейчас строим наши клиенты. Самые высокие моменты. 26. После точки. Улыфихах. И поэтому. 27. Мацулахе махахамим. Сафа. Мухана в литорах. Нашли мудрецы для себя язык. Готовый. Без какого-либо затруднения. Двадцать восемь. Шиюхлу лимсор аль едей иш лерейху. Чтобы они смогли передать аль едей иш лерейху один к другому. Это асагатам, свои постижения. Бааль 29П устно, увихтав, и также устно, и на письме Мидор Ледор, от поколения к поколению. Килакхулахем эт 36 мод, ибо они взяли себе названия, имена, названия. Ганафим шебауламазе ветвей, которые в этом мире. Ашер коль шем, причем каждое имя, каждое название, 31, Меваэр этот смо поясняет само себя. Кеморе, что оно как бы показывающее Бецба, как бы показывающая пальцем, аль шорошо гайльон на свой высший корень. 32 после запятой. Ашер бамарехет гауламот гайльоним, которая в системе, который корень, который находится в системе высших миров. 33. По-моему, здесь даже нечего пояснять. Он очень четко все рассказывает. Чтобы не помешать даже ему. 33. У вазе тануах датха бема шетимца леров 34 бесифрей хакабала битуим ми тмегим וגם זרים, 35, לפעמים, לרוח האנושי, точка. 33. ובזה תנוח דעתך, и в этом успокоится твой разум. במה שתמצא, в том, что ты найдешь. לרוב, 34, בספרי, во многих книгах. Кабалы, Месифрея Кабала, битуим, митмегим, выражения странные, вегамзарим, и даже очень странные, удивительно странные, 35, лифамим, которые даже очень странные они, иногда для леруаха анаши, для человеческого духа. Точка. Ну, будем исследовать ему дальше. Выгу. И этот выгу. Ки ахар шеквар 36 бахру Лахем сафа зо лагидбате аль-ядеа дагайну 37 сефат анафим камур имкен Эхефшар лахем 38 Легашмит Альдаркам Эйзе Анаф Бли Легиштамеш 38 Имо Михамат Нехитот А Дарга Шило. Шело Левате, левая колонка, первая строчка, Аль-Ядо, Эд Амускаль, Рацуй, Бава Эд, Шело два немца Бауламо, Бааламейну, Эйзе Анафахер, Шикаху Ото, три Битмурато. Тридцать пять после точки. Выгу. И это так. Это потому, что Киахар Шеквар 36 Бархула Гем Сафа Зо. Ибо после того, как они уже выбрали себе этот язык, Легит Бате Аль Ядега, чтобы выразиться его посредством им. Дагайну, то есть 37. Сафат ханафим, язык ветвей. Камур, как сказано. Запятая. Им алькен. Нет, имкен. Эхефшар лахем, если так, как же возможно будет для них? Как же возможно им 38? Легашмит альдаркам. Эйзе анаф, то есть отбросить какой-то, отбросить из их пути выражение какую-то ветвь. Бли легиштамеш, без того, чтобы воспользоваться им. 39. Мехамат нехитут гадаргашилу. Из-за приятности его, сказать, его ступени. То есть, чтобы выбрать какое-то другое слово из-за приятности, приятное слово выбрать, которое бы не так звучало бы так как в соответствии с корнем. Вот другое было выбрать. Шелолевате аль-ядо, чтобы не выразить. Шелолевате, чтобы не выразить аль-ядав посредством аль-ядо, посредством его. Это мускаля рацуй. Требуемое духовное соответствие. Бава эт в то время шело немца бауламену, в то время, когда нет в нашем мире, два, эйзе анафахер, какой-то другой ветви, шиикху ото битмурато, чтобы ее взяли вместо нее. То есть, что, еще последнее немножечко я здесь, может быть, так не очень красиво перевел, что 38-е, что поэтому, как он сказал, внизу 37-е в правой колонке, поэтому как возможно, чтобы отвергнуть какое-то, отбросить их путь, по их манеру, выражения, чтобы какое-то отбросить какую-то ветвь, без того, чтобы воспользоваться им из-за вопроса приятности, да, приятности выражения, можем сказать. приятности выражения. Добавляю словочко, слово, потому что немножко что-то не хватает, как будто. Это приятности выражения этой ступени. Чтобы не выразиться, как мы говорили, чтобы не выразить им как следует духовная связь. Так мы сказали уже. Три. Точка. Кихмо шештей сарот эйнан йонкот. Четыре. Минекев эхад. И ки эйн лану бет анафим. Кен эйн лану вет анафим. Шиит яхсу пять альшореш эхад. Очень важный принцип. Три. После точки. Ибо ки ибо. Хмо шештей сарот. Так же, как и два волоска на голове. Волоска. Эйнан йонкот. Они не... они не... сосут. Не высасывают, будем говорить, не... привлекают, не высасывают ми некев эхан из одной свое питание, будем сказать, не высасывают свое питание, не сосуд, не высасывают свое питание ми некев эхан из одной, из одного отверстия. Кен эйн лану вета анафим. Также нет у нас двух ветвей. Словесно. Ши гит яхсу, которые бы имели отношение, 5-5, эль шорешахат, к одному и тому же корню. Понятно, да? Каждое слово, которое здесь берется в этом мире, в языке, в святом языке, оно имеет параллель, определенный корень в духовном. По этому принципу. Пять. После точки. Ваав гам сот лойтахен. Шесть. Леха биде. Эт давар двара хохма. Амехуяв эль габитуй. Семь. Нахут гадарга гау. Вело од. Ки габида. Восемь. Гаги. Тигром. Пагам. Увильбуль гадоль бахоль мерхавей. Девять. Ахохма. Лигьот. Шеэйн лану од. Хохма, вехоль, 10, хохмот ба аулам, шиевью аниим, кольках, 11, мешулавим, зевазе, бадерах сиба, умесував, горем, 12, видим шах, кмо хохмат акабала. Шега иньяним, 13, мелукадим, укешурим зевазе, мироша адсофа, 14, мамаш, кмо, шаршерет эхад аруха. Очень-очень важно. Он сейчас дает нам важнейшие понятия. Пять. В ах, я не хочу здесь ничего добавлять, потому что именно вести, слушать его и в повествовании, и куда он нас ведет. Это очень важно. Пять после точки. ваав гамзот лой такен, и также это невозможно. 6. Легабит эд двар хохма, чтобы амехуяв альгабитуй, чтобы дать пропасть, чтобы пропасть, чтобы привести к пропаже. Чтобы дать пропасть, пропасть, можно сказать, дать пропасть. Ну так, не совсем русский, но чтобы дать пропасть двара хохма, какому-то аспекту мудрости, амехуяв эль абитуй, амехуяв, которое обязывающее, обязывающее, то есть эль абитуй нахут адаргагагу, чтобы ради, будем говорить, ради выражения приятности какой-то, приятности какой-то с той ступени. Вело од, не только это, кроме того. Можно ложечку, точку было поставить. Вело од, и кроме того, тиха авида 8 аги, что ибо это потеря, потеря, хорошо сказать, пропажа, потеря, либо пропажа, потеря, либо это, ибо это пропажа, торгум, тагрум, pardon, тагром, она бы, она вызовет пагам увельбуль гадоль, она вызовет дефект и большое заблуждение. Бахоль мерхавей 19 ахохма, во всей толщине, ширине, говорим, по всей, по всему объему, по всей ширине, дословно, по всему объему науки. И науки в мудрости. Совсем другое слово используется наука, а он не использует нигде это слово наука, он использует мудрость, учение. А весь все переводы, которые переводят по своему желанию, те, которые называют это наукой, они сами, они извращают слова Бааль Сулама. То есть по всей ширине этой мудрости. Легьотше, эй, лану, от хохма. Смотри, что он говорит здесь очень внимательно. Ибо нет у нас более мудрости в мире. Бахоль хохмот аулам, во всех мудростях мира. Он имеет в виду тоже и науки. Во всех науках, во всех мудростях, мудростях мира, учениях мира, можно сказать. Легьотше, 10 шиих ю га иньяним кольках мышуловим зелазе, чтобы аспекты были настолько переплетенными, взаимосвязанными, 11, одно с другим, один с другим. Бадерах сибау мысував, по пути, как по образу, как сказать, по причинно-следственным отношения. Бадерах сиба умысував, по пути причины и следствия. Горем, горем в нимшах, в то, что вы, то, что причиняет, то же самое, но другие два выражения. То, что причиняет что-то, и то, что следует из чего-то. 12. Кмо хохмада кабала, как в науке кабала. Нигде такого нет, видишь, ни в одном, нигде нет такой взаимосвязи. То есть мудрости кабала или уже науки? мудрость. Ни слова нигде не стоит, нет мудрости. Науки Каббала нет слова. Он не... Нет. Я сказал, и науки добавил я просто, что во всех мудростях мира я добавил просто, и науки тоже, конечно, потому что во всех, но он не говорит о них, добавляет мудростях. Что нигде, ни в каких мудростях мира нигде не осталось никакой мудрости. Имеется в виду, конечно, и науки чужие всего мира. Не осталось вот этой тонкой взаимосвязи между причинно-следственной связью, которая исходит к самому источнику, которая в соответствии между ветвью и корнем. Ше гайняним 13 мы локатим у кшурим зе базе мирош ацуфа, чтобы аспекты были захвачены. Я стараюсь переводить четко, без всякого, даже некрасиво, неважно, если совсем непонятно, я добавлю что-то. Но именно его выражение, чтобы они были, чтобы аспекты были схвачены, как бы, захвачены. Захвачены, значит, они с друг другом захвачены, друг другом связаны. Зацеплены. У кашурим и связаны одно с другим. Мироша от софа, от начала и до конца. Четырнадцать. Мамаш кмо шаршерет ахат аруха. Действительно, как одна цепочка, длинная цепочка. Точка. Улыфихах. Эйн 15 кан. Хирут. Арацон. Леахалиф. Улеа Амир. Бен 16. Акинуим. Галалу. Ра. Батов. И что он говорит? 14 после точки. Улафихах, и поэтому. Эйн 15 кан хирут. Нет здесь свободы. Арацон, желание. Лахалиф, чтобы изменить. Улагамир и заменить. И замены. Бен 16 хакинуим аэйлу ра. Между этими прозвищами, названиями, прозвищами, мы говорим, кинуим, названиями, между этими названиями плохого хорошему. То есть нельзя лучшие сделать, искать лучшие понятия для того, чтобы выразить то, что здесь есть. Понятно, да? Таким образом, любое самое возвышенное желание человека написать книгу, да, при котором он сделает понятия, которые духовные понятия, он их сделает замечательными, настолько, чтобы все поняли их. Причем сохранится какая-то семантическая связь, да, какая-то, значит, кажется, что это совершенная будет связь. И легче будет понять, и все. Поймут это. Не передаст это тех сил, которые единственное возможное есть языком, святым языком, связь, первозданная связь между корнем и ветвью. Это мое добавление. 16. После точки. Эла мухрахим 17. Легави тамид бедиюк отога анав аморе веэцба 18. Аль шорошо айльо вегам легархив бо гадибур 19. Ад ле ад легамци гагадра амиду екет лейней 20 амаскелим амаяним 16. Эла, но, после точки, но, мухрахим, но, мы, нам необходимо, обязаны мы, легавитамиды, привести всегда, бедиюко тоганов, привести всегда совершенно в точности тот, ту ветвь, указывающую пальцем, 18. Аль шорошо гельон на ее высший корень. Вегам легархив бо бедибур. И даже, и также расширить, расширить в этом, в разговоре, то есть в объяснении, можно, можно сказать. Адле, 19. Адле гимаце, настолько, чтобы найти определение, нашлось, настолько, чтобы нашлось определение, гагдара, определение, амидуекет, уточняющее, лейней, для глаз, 20, амаскелим, разумеющих читателей. Двадцать один. Амнам кен отам ше од ло нивкаху эйнейгем 22. Бемар от хашамаим. Веадайн эйн лагем ота 23. Абекиют шель ехасей анфей гаулам азе эль 24 шарашейхем бауламот гайлюним гема немцаим 25 кан кеурим бегашашим кир ки лоя вину Аф 26. Мила ахат. Ке машма амити. Двадцать один. Амнам кан. Однако здесь, вот там, ше од лоник нивкаху айнеем, те, которые еще, у которых еще не раскрыты глаза, 22, бемар от ашамаем, в видениях неба, сказать, в видениях, ну, в знаках, в видениях неба, то, что «Веадайн эйн лагем ота» и нет еще у них необходимой 23 «Габкиют шель ехасей анафея олам азе» и нет еще у них еще той дифференциации отношений ветвей этого мира в отношении 24 шорошеем их корней в высших мирах. Гема немцаим, они находятся 25 кан здесь. Кеурим, кеурим, они находятся здесь. Замутненными от грубости, мутности стенки, как бы к стенке прислоненной. Кило я вину аф 26 мила ахат кемашма амити, ибо они не понимают даже слова, как по его, в его истинном значении. Точка. Шарей холь мила 27 ги шем шель эйза анаф бияхас шурашо. Зулат 28 им шиикаблу апируш мифи хахам Мувагак 29. А мамци эт ацму легазбир гайнян басафат 30. Амеду берет шигуба гехрах кмо матик милашон 31. Эллашон Дгайну Мисафат Ганафим Лисафа 32 Гамидуберет точка Ки Аз Юхайл Легазбир Эта Мусага 33 Гарухани Эхшигу 26 Гарей Шигарей, что вот коль мила и каждое слово, оно шем шель эйзе анав, название, имя, лучше сказать, имя какого-то, какой-то ветви, бояхас шурашо, по отношению к своему корню. Зулат, кроме, помимо, так сказать, за исключением того, им 28, им екаблу, Апируш мепихахамовгар, за исключением того, если примут объяснение из уст выдающегося мудреца какого-то, он может объяснить это по-другому. 29. Амамци этот смо легазбир, который себя, как сказать, приводит себя к тому, чтобы объяснить аспект, какой-то аспект в Басафа 30 Гамедуберет, в разговоре, как сказать, в разговорным языком, то есть не ссылаясь на, как сказать, не по тому принципу, что одно соответствует другому, что ветвь соответствует другому. Иногда бывает так, что один рассказывает, какой-то выдающийся может рассказать какое-то понятие, дать его в том виде, в виде разговорного объяснения этого понятия, например. Шигу вэхрах кво матик мелашон эллашон. Что это? Что это с необходимостью будет, как, что это с необходимостью получается как бы копирование из одного языка на другой. Дегайну, то есть Мисафат Ганафим Лисафагам и Дубере, то есть он копирует тогда с одного, как бы копирует с одного языка на другой. Он говорит Дегайну, то есть 31 после запятой. Из языка ветвей на язык разговорный. Так, язык разговорный, значит, язык рефлективный, то есть показывает понятия, рассказывает какие-то понятия. Но, в принципе, это одно и то же. Но это великий может, какой-то великий может это сделать ради того, чтобы ради лучшего понимания, кто знает. Мы не знаем этого. Но бывает так, он говорит. Ки, точка. Ки аз юхаль легазбир. О, ибо тогда он может объяснить этому сага рухани, духовное понятие, Эхшигу, каково оно есть. Точка. Везегу ше тархани бабиюризе не везегу ше тарах ше тархати Бабиуризе Легасбир 35 Эсера Сферот Кефи Ше Горелану Ахахам Айлоки 36 Ааризаль Альпи Тагаратан Аруханит Амувшатот Гамувшатот 7.37 Миколь Мусагим Мухшиим Баофен Шиюхаль Коль 38 Матхиль Ласегет Эля Хохма Бли Лгикашель Башум 39 Гагшама Витаут Ашер им Аванат Эсера Сферот. Следующая страница, вторая. Нет, следующая страница, мы называем ее по-другому. 14 сверху, справа 14 стоит. Юдалет. Первая строчка. Гаэйлу. Ефтах Апетах Гам Легистакель Веладат Эхтва Легавин Байотер Айняним Бахохма Газот. Точка. Переходим на предыдущую страницу. Тридцать четвертая строчка, страница Юд Гимель 13. Везегу шетарахати, шетарахати. И это то, что я приложил, что старался я Бабиури в этом объяснении. То есть в этой книге тоже. Легасбир эт эсера сферот. Объяснить. Видишь, он говорит, что все, что он сделал. Легасбир, объяснить, пояснить. 35 эсера сферот. 10 сферот. Кефи шегорелану. В соответствии с тем, что учил нас. Что учит. Еще говорит, видишь, что учит нас. Ахахам Айлоки, божественный мудрец, 36, Аари Заль, великий Аари Заль. Альпи Тагаратан Аруханит, в соответствии с их чистотой, духовной чистотой. Амушатот, которая абстрагирована, отделена. 37. Микольму мусагим мухашиим от всех чувственных понятий. Поофен. Таким образом, шиюхаль коль 38 матхиль, что каждый начинающий сможет лагешет эля хохма, сможет постичь науку, эту науку, бли легикашель башум агшама ветаут, без того, чтобы споткнуться в какой-либо материальном, в чем-то материальном, и ошибиться. 39 после запятой. Ашер им гагава им гаванат эсера сферот, что с пониманием 10 сферот. Следующая страница, 14, юдалет. Правая колонка, первая строчка. Что если, то есть, что с пониманием 10, этих 10 сферот, ефтах апетах, откроется дверь, раскроется, можно сказать, да, дверь, выход, растворится, отворится вход, дверь. Гам лаистакель валадат, чтобы всмотреться и понять, эх два легавин, как бьетер, как лучше понять, айняним бахохма азот, вопросы, аспекты в этой науке.